Дороти Сайерс. Рожденный на царство. Пьеса третья. Один царедворец. И позвал Иисус учеников Филиппа и Нафанаила, Андрея и Симона, Иоанна и Иакова. В галилейском селении была свадьба. Мария помогала хозяйке, и та пригласила Иисуса с учениками. Четырнадцать, шестнадцать полотенец. Так, Рувим. Да. Вон та гирлянда падает. Светильник коптит, сними нагар. Так, где чаши, руки мыть? Там, за дверью. Я думаю, шести хватит. Ага, и сахар. Да. Где подушки? Ну, скорее, скорее. Ну, как дела? Все готово, хозяйка. Хорошо. Да, вы у меня молодцы. Ох, какая морока, когда сына женишь. Вот браслеты, хозяйка. Спасибо. Ой, совсем голову потеряла. Надеюсь, угощение готово. Мария? Мария? Ой. Ну, как там? Хоть сейчас на стол. Да, Сусанна, Иисус прислал записку. Он придет. Ох, хорошо, что мы его застали. Придет и не один. С ним шестеро друзей. Еще шесть человек? Вы уж простите, так все хорошо накрыли. Спохватились мы поздно. Услышали, что он где-то рядом. Ну, ничего, ничего, хозяйка, разместим как-нибудь. А, так, Рувим, сдвинь-ка столы. Вот сюда, сюда. Так, две лежанки и сахар. Беги на крышу, посмотри, не едут ли с невестой. Хорошо. Как все красиво. Да. Цветы-то цветы. Нужна еще одна скатерть. И посуды мало. Да. А у нас ничего больше нет. Пойду займу у соседей. Ну что ты, Мария. Ты и так весь день на ногах. Ничего. Когда у подруги сын женится. Я понимаю, понимаю. Только лучше ты отдохни, пока гостей нету, а кто-нибудь из слуг сбегает. Вот, и Ревека. Она исходит. Ревека? Да, душенька? Мария, я слышала, Иисус придет. Это правда придет. Мы хотели спросить. Как я рада. Я его 100 лет не видела. Говорят, теперь он пророк или что-то в этом роде. Такой успех, такой успех. Наверное, больше не плотничает. Скучно без него, да? Иногда скучно, но что поделаешь, не держать же его. Он служит Богу. Ну, естественно, естественно. Только бы не нажил беды. Люди разные говорят. Кое-кто верит, что он мессия. Да-да, мы-то понимаем. Мы его знаем, но в наше время... Хорошо бы ему намекнуть. Ему виднее, Ревека. Да, естественно, естественно. Ну, я-то уж не вмешиваюсь. Хотела помочь. Спасибо. А ты не сбегаешь к Симеону? Иисус приведет 6 друзей, нужна скатерть и посуда. Ой, конечно, сбегаю. Это Симеонова жена, исключительно добрая женщина. Вот вчера говорит... Хозяйка, хозяйка, факелы на дороге. Ой, бегу, бегу, сейчас, сейчас. Мария, значит, я сказала. Через 10 минут они будут здесь. Да. Посидим напоследок. Пока Ревекки нет, скажи мне, что он знает про этих ангелов, царей, пророчества? Когда он был маленьким, мы ничего не говорили, ждали Божьего часа. Когда ему стукнуло 12, мы пошли на Пасху в Иерусалим. Собрались обратно, а его нету. Мы думали, он с Елизаветой, а они думали, он с нами. Хватились мы, вернулись, искали-искали и нашли в храме. Он слушал старцев и спрашивал, а они удивлялись, какой он умный, сколько он знает. Я говорю, сыночек, что это ты? Мы совсем избегались. А он спросил, почему? Где же мне быть, как не у отца? Мария, но ведь... Я молчу. Чем сердце пронзили, ах, Сусанна. Хорошо, когда сын рожден для великих дел, но иногда бывает, это трудно вынести. Да, так пришли мы домой. Показала я ему дары, золото, ладан, миру. Он ничего не сказал. 18 лет не говорил. Слушался нас, служил нам. А я все ждала. Я знала, что отец его позовет и уведет. Ой, гости едут. А, едут. Им еще всю улицу проехать. Ты рассказывай, рассказывай поскорее. Ах, твой сын везет домой невесту. Мой оставил меня, и я не знаю для чего. Никто не знает. 10 недель назад пришел и говорит, мама, я ухожу, отец зовет. Тихо, так мягко. А я вспоминала тот день в храме. Наутро ушел. Бедная ты моя, бедная. Я его мать, я его знаю. Так он добрый, кроткий, а внутри тверже, чем железо. Да не горюй ты, я очень счастливая. Сегодня его увижу. Дай тебе Бог, Мария. Ну, пойду их встречу. Просим, просим. Да невеста-то невеста. Мама, я привел жену. Благослови нас. Да сохранит вас Господь, детки. Да благословит ваш брак. Счастье у детей. Жаль, отец не дожил. Ну да, пир готов. Живей, живей, воду, полотенце. Добро пожаловать. Спасибо. Господин мой Вениамин. Добро пожаловать, Рави. Спасибо. Рафаил, Симеон, мы вам очень рады. Здесь, здесь, здесь. Давид, Сара, спасибо, что пришли. Моисей, Бен, Ездра, Руф. Счастливый день. Какой счастливый день. Ой, кого я вижу. Иисус. Ну, входи же. Благословение и мир дому твоему, Сусанна, сыну твоему и дочери. Благодарим тебя. А это твои друзья? Мы им рады. Вот отдельный стол, там будет и Мария. Знаешь, она мне так помогала. Яков, Даркас, Авигея, где вы? Сюда, простите, руку убираю. Господин, вот сюда. Рувим, еще одну подушку. И Сахар, да-да, беги на кухню, пора подавать. Хорошо. Господин, сюда, вот сюда. Иду, иду, иду, иду. Сынок, Как я тебе рада. Спасибо, мама. Наверное, ты помнишь моих друзей? Филипп, Нафанаил, Андрей, Симон, Иаков, а это Иоанн. Успели все-таки. Мы встретились на дороге и пошли вместе. А что вы раньше делали? И Иисус говорил о царстве. Мы слушали и дивились. Госпожа моя, я сказать не могу, какие это были дни. Все обрело новый смысл. Слова, речи, цветы, камни, самый свет. Какая вы счастливая. И мы счастливы. Да что там? Все больные, бедные. Эй, осторожней. Нет, ой, нет. Рувим, простите. Вечно я не на платье. Да, прекрасная, прекрасная свадьба. Парашка, попробуйте с маслинами. Прекрасная свадьба. Да, такой парочки я в жизни. Вина, вина вот сюда. Не дайте смог. Я думаю, устроиться они хорошо. А, мул потерял подкову, пришлось просить Ездру. Он меня подвел. Ой, какой подан, серебряные чаши, 5 лет белья. А пророк из Назарета. Из Назарета? Да. Ну, узнаете. Ну, сынок, это великий день, большая радость. И то сказать, ты хорошо женился. А вот разреши спросить, на невесту хоть взглянул? Она еще не подняла покрывало. А так, украдкой. То-то. Не мне говорить, что выбрал ты лучше некуда. Вы слишком добры, господин. Эй, вина господину Вениамину. Жаль, что ваш сын не приехал. Он собирался, но что-то ему не здоровится. Мать не пустила. Какая жалость. Ничего серьезного, так небольшой жар. Смотрите-ка, тут мой сосед. А, Симон очень хороший человек, живет на моей земле, рыбачит. Сусанна, а как он сюда попал? Пришел с Иисусом. Ага. Ну, вы слышали пророк? Он тот высокий, с золотистой бородкой. А, пророк? Угу. Не знал, что они ходят в гости. Больше постятся, вроде этого, которого Ирод посадил. Сердитый такой, одно слово, фанатик. А как вы заучили пророка? Да, мы дружим с его матерью. А, вон оно что, а это другое дело. Он вроде бы не из фанатиков, смотрите. Ест, пьет, человек как человек. Такие лица бывают у тех, кто очень близок к Богу. Виноват, Рави Соломон. Я уж так по простоте. Хорошее вино. Я очень рада, что вам нравится. Вот и скажите тост за молодых. Кто? Я? Ну, конечно. Вы опекун моей новой дочери и самый почетный гость. Ну, Сусан. Да, господин мой Вениамин скажет слово. Шутки жены, говорит Вениамин, сын Ханада. Мои молодые друзья. И старый мой друг Сусан. Я не умею говорить. Мне легче похвалить угощение, чем восславить торжество. Но я знаю по опыту, что хорошая жена и счастливая семья – самое лучшее, что есть на свете. Это да, это... Кроме того, я знаю и жениха, и невесту. А потому верю, что сваты выбрали самым лучшим образом. Желаю им такого же счастья, каким наслаждаюсь я. Большего и не бывает. Благослови их, Бог Авраама. Благослови. За жениха и невесту. За жениха и невесту. За жениха и невесту. За жениха и невесту. Ну, все. Все, пускай музыканты поиграют. Конечно, Равис Соломон. Если вы хотите его послушать... Хочу, хочу. Вот только как Вениамин. С удовольствием. Надеюсь, он не будет на нас кричать. Люди едят все-таки. А так все послушают, как-никак пророк. Вы предложите ему, Рави. Говорит Рави Соломон. Дети мои, дорогие друзья, мы собрались по радостному поводу. Самое время пировать и веселиться, ибо Господь наш добрый Отец. Он любит, чтобы его дети радовались добрым дарам. Но никто из нас не забыл, что Израиль ждет искупления и праведного Божьего Царства. Я слышу, что среди нас пророк, возвещающий это Царство. Оставим же веселье, друзья, послушаем его весть. Иисус Бар-Иосиф, уважьте старика, который навряд ли увидит Царство здешними земными глазами. Расскажите, как Бог научил вас, какое оно и скоро ли придет. Царство небесное здесь, внутри вас. А когда оно придет, знает только Отец. Представьте, что у невесты 10 подружек. 5 разумные, серьезные девушки, другие 5 не очень. Но нарядились они получше, взяли светильники для шествия и пошли к невесте. Разумные думают, а вдруг не хватит масла. И взяли запас, на всякий случай. А неразумные заправили светильники, и все. Жениха нет и нет, все задремали. Вдруг в полночь кричат на улице: «Идет, идет, встречайте!» Неразумные спохватились, а у половины масла уже выгорело. Стали они просить: «Отлейте немного, огонь погас». Разумный отвечает: «Нельзя. Нам самим не хватит. Идите лучше и купите». Те ушли, а жених и явился. Начался брачный пир. Купили девицы масло, прибежали, стучат, кричат: «Пустите, отворите!» А жених говорит: «Кто вы такие? Да и вообще уже поздно. И вот я повторяю вам, не спите, ибо в любую минуту может прийти Сын Человеческий». Странно как-то. Да, я, признаюсь, не этого ждал. Что он, собственно, рассказывал? Царство? Да. Ну, Сын Человеческий – это жених. Нет, это Мессия, жених Израиля, как в песне песни. Девица-то совсем как ты, Россия. Мам! Не знаете, даже не по себе. Слышали, господин мой? Хорошо, правда? Ни на кого не кричал, никого не ругал. Просто житейская история. Не знаю. Право, не знаю. Конечно, надо бы больше думать о Боге, но слишком поздно. Страшные слова. Что скажете, Рави? Ох-ох-ох-ох-ох, слишком поздно. Мне 80 лет, и я уже не думал дождаться царства. Но жених пришел в полуночи. Исахар! Исахар! Да? На верхнем столе вино кончилось. Неси еще. Легко сказать. Я последний бурдюк выдаю. Ой-ой-ой, святые пророки, что же нам делать? Да признаться. И опозорить хозяев? Они не виноваты. Лишние гости пришли. Наливал бы поменьше. А ты бы побольше купил. А при чем тут я? Сколько велели, столько купил. А чего теперь припираться? Какая беда. Вино кончилось. Что, Рувим, кончилось вино? Да, госпожа Мария. Они там еще просят. Ах ты, боже мой, что же делать? Сбегать, купить, как эти девицы. Ну, уже поздно. Вот, уже поздно. Рувим, Исахар, вина скорей, на верхний стол. Сейчас, господин мой, сейчас. Ужас какой, нет, постойте. Иисус что-нибудь придумает. Иисус! Иисус! Да, мама. У них нет вина. Ты слышишь? Нет вина. Надо что-нибудь сделать. Пожалуйста, подумай. Ну что ты? При чем тут я? Сынок, прости, пожалуйста. Ты слишком долго меня слушался, это время прошло. Мое время еще не пришло. Иоанн, о чем это он? Не знаю, Андрей. Чаши пустые, никто не поет, никто не смеется. Жених и невеста устроили пир, а угощать нечем. Рувим и Сахар. Да, да, госпожа. Что он вам скажет, то и делайте. Налейте воды в 6 больших сосудов. Воды? Воды? Да. Иоанн, что с тобой? Здесь. Среди нас. Какая-то сила. Словно сейчас поднимется ветер. Налили, господин мой. Теперь зачерпните и отнесите начальнику пира. Воды? Хорошо. Исахар, он в своем уме-то. Не наше дело. Ох, Авраама, это не вода, это вино, кого мы впустили в дом. Ангела или беса? Молчите, там ждут вина. Вина, вина, разленились рабы собачьи. Прости, господин мой, мы кувшин разбили. О, дураки без руки, налейте так, дайте мне. Сию минуту, господин мой. Что с тобой? Мария, ты чуть не плачешь. Я качала его на руках. И вот на нем сила Божия. Когда ангел сказал мне, что я рожу сына, я славила Бога и пела «Алчущих исполни благ». Я просила и не знала, о чем прошу. Но Господь дал мне с избытком. О, Иисус, Сын Божий! Мама! Yeah.